Глава 10. Странные идеи, проповедуемые во имя Бога. При разговоре со свидетелями Иеговы важно иметь в виду, что они приучены соглашаться со всем, что говорит общество сторожевой башни, не ставя материал под сомнение и не анализируя его критически. На этом моменте то и дело вкратчиво заостряется внимание во время встреч в зале царства, но иногда общество даже помещает это в печать, как в данной цитате из «Сторожевой башни» от 15 февраля 1981 года, страницы 18 и 19. Как мы должны относиться к духовной пище, которой обеспечивает нас верный и благоразумный раб? Должны ли относиться к ней критически, думая, ну, это может быть и истина, но позднее может оказаться, что это не так, поэтому мы должны тщательно исследовать ее критически. Мы должны доверять каналу, который использует Бог. В штаб-квартире в Бруклине, откуда исходят библейские публикации свидетелей Иеговы, гораздо больше зрелых христианских старейшин, как из числа остатка, так и из числа других овец, чем где-либо еще на земле. Всем нам нужна помощь в понимании Библии, и мы не найдем так необходимого для нас библейского руководства за пределами организации верного и благоразумного раба. Поэтому свидетелю Иеговы очень трудно увидеть ошибки в публикациях общества «Сторожевой башни», даже если вы указываете на них. Свидетели Иеговы предрасположен закрывать глаза на вероятность критического анализа всего, что исходит из Бруклина. Чтобы вывести его из подобного гипнотического состояния, может оказаться полезным найти несколько эпатажных примеров или случаев, когда, говоря простым языком, общество учило откровенному вздору, который невозможно оправдать никакими аргументами. Одно из таких учений, которое сегодня способно вызвать шок у свидетелей Иеговы, касается вопроса о местонахождении Бога. Спросите любого свидетеля Иеговы, где живет Бог, и вы, скорее всего, получите ответ на небе. Каково же было удивление свидетеля обнаружить тот факт, что официальное учение на протяжении большей части истории организации гласило, что Бог находится на звезде Альцион в созвездии Плеяды. Впервые общество обнародовало его в 1891 году. В последующие годы учение аргументировалось и оставалось незыблемой истиной вплоть до 1953 года, когда его наконец-то опровергли. Вот цитата на этот счет из двух книг «Сторожевой башни», опубликованных с разницей в почти 40 лет. Первая – в 1891 году, вторая – в 1928 году. Альциона – одна из известнейших центральных звезд Плеяды. К тому же Альцион, насколько это позволяет утверждать наука, может представлять полночный престол, в котором заключена вся система гравитации, и откуда Всевышний управляет всей Вселенной. Книга исследования Писаний, том 3, страница 327. Плеяды образуют созвездие из 7 звезд. Вполне аргументированно предполагалось, что одна из звезд этой группы является местом обитания Иеговы. По сравнению с другими созвездиями, созвездие Плеяды небольшое, но величие в размере других звезд или планет по сравнению с Плеядами – ничто, ведь Плеяды являются местом вечного престола Бога. Книга Примирения, 1928 год, страница 14. Хотя это считалось истиной на протяжении десятилетий, сегодня данное учение покажется свидетелям настолько вздорным, что знакомство с ним может посодействовать пробуждению в них желания критически рассмотреть другие доктрины «Сторожевой башни». Другой пример, который может быть полезен для рассмотрения со свидетелем, находится в «Завершенной тайне» в 7-м томе исследования Писаний, опубликованном в 1917 году. Как это характерно и для других публикаций свидетелей Иеговы, вышеназванная книга трактует большую часть Библии, как если бы боговдохновенное слово содержало конкретные упоминания об обществе сторожевой башни. Но в завершенной тайне это доведено до такого абсурда, что даже современный свидетель Иеговы посчитал бы прочитанной нелепостью. Когда, например, Откровение 14:20 символически описывает кровь, текущую из давильни, широким стремительным потоком в 1600 стадий, около 320 километров, книга интерпретирует это как предсказание точного расстояния от места издания завершенной тайны в Скрантоне, штат Пенсильвания, до конечной точки доставки в Вифильские офисы организации в Бруклине, Нью-Йорк. В комментарии стих за стихом даже цитируется расписание поездов с указанием расстояния от станции Лакаунон в Сакраменто до Хобокена в Нью-Джерси и затем добавлены официальные расстояния машинистов Нью-Йорка от Хобокена до Вифиля с учетом переправы на Барклей-стрит, Фултон-стрит и переправы Фултон, что соответствует числу заявленных как точное расстояние, предсказанное в Библии в Откровении 14:20, завершенная тайна, 1926 год, издание, страница 230. Видимо, очарованное железными дорогами, общество сторожевой башни включает в ту же книгу построчное обсуждение библейской книги Иова 40:15-41:34, где Левиафан истолковывается как прообраз на паровоз. Достаточно будет и пары страниц, в которых комментарии представляют собой исправленный перевод Иова с претензией на пророческое исполнение, отмеченное дополнительно в скобках, как это видно из отрывка, включающего в себя разбор стихов 41:1-6, страница 85. «Ты вытянешь Левиафана, в скобках, паровоз, крюком, в скобках, с помощью автоматической сцепки, или ловушкой, в скобках, стяжным болтом, и уронишь язык его, в скобках, в сцепную скобку. Разве ты не вденешь кольцо, в скобках, поршень, в ноздри, в скобках, цилиндре его, и разве не пронзишь древком, в скобках, поршневым штоком, челюсть, в скобках, конец поршня его. Будет ли он много умолять тебя, в скобках, сойти с рельсов? И будет ли говорить с тобою мягко, в скобках, когда издает такой гудок? Станешь ли забавляться им, как птичкою, в скобках, включая его гудок, когда тебе заблагорассудится? И свяжешь ли, в скобках, станешь ли использовать его для девочек твоих, в скобках, чтобы свозить их на пикник или на конгресс. Товарищества, в скобках, акционеры, будут пировать над ним, в скобках, от приносимых им доходов. Сегодняшние лидеры секты, как и большинство сторонних комментаторов, понимают под Левиафаном крокодила. Большинство свидетелей не на шутку встревожится, увидев, что организация когда-то утверждала, что он представляет собой паровоз. Итак, если общество сторожевой башни может учить, что Бог живет на звезде Альцион в созвездии Плеяды, что в Откровении 14:20 говорится о расстоянии от Скрантона, штат Пенсильвания, до Бруклинского Вифиля с учетом конкретных железных дорог и переправ, и что Левиафан из книги Иова представляет прообраз на паровоз, как относиться к другим учениям общества? Разве не могут оказаться даже менее странные из них столь же ошибочными? Этот вопрос должен превалировать в сознании свидетелей Иеговы, которые подвержены воздействию представленной здесь информации. Вы можете помочь вашему близкому человеку рассуждать об этом, задавая несколько критически обоснованных вопросов. Например, в связи с тем, что общество преподносит себя как Божий канал связи, сообщил ли Бог авторам сторожевой башни, что живет на звезде Альцион? Если нет, то почему они удерживали связь обучая этому в журналах и книгах в течение столь долгого времени, если общество ошибалось в трактовке Левиафана из книги Иова, преподнося его как паровоз эпохи Первой мировой войны, разве не может оказаться ошибочная трактовка остальных библейских стихов, опубликованных в тот период? И как быть с представлениями организации относительно Откровения 14:20 как пророчестве о расстоянии, пройденном их собственной книгой через железную дорогу и переправы? Разве это также не указывает на то, что трактовка других стихов, относящихся к обществу, также может быть результатом ограниченного, самовлюбленного мышления? Во время дискуссии подчеркивайте основную мысль, что организация – это непредсказанный Богом, верный и благоразумный раб, а всего лишь человеческая подделка –